Глава третья. Следующий день не принес мне ничего интересного. Просидев до обеда без дела, я с сомнением смотрела на блокнот и тоскливо переводила взгляд в сторону окна. В каком состоянии я была, когда писала про каток, лыжи и горку? И самое главное, как теперь эти мысли из головы вытащить? Вздохнув, залезла на сайт крытого катка и узнала расписание. Почему нет? По бортику я осторожно прокачусь ровно один круг и на этом завершу эксперимент. Потом, как приеду домой, да как поставлю жирную галочку рядом с пунктом, якобы его выполнила. И плевать, что всего лишь наполовину. Ничего страшного. Решила, что так будет лучше для всех. Поплелась одеваться, достав теплые штаны, перчатки и джемпер с высоким горлом. Он меня спасет от холода, смягчит падение и выглядит очень даже прилично. Обувшись, вышла за дверь и замерла. У порога квартиры стоял тот самый мужчина, жертва моего вчерашнего столкновения. «Здравствуйте», – проговорил незнакомец. «Уходите?» «Да», – кивнула. «На каток». Получилось гордо, словно хвасталась. «С вами можно?» Я даже засомневалась. А если он снова упадет и головой ударится? Нет уж, пусть сидит на лавке и терпеливо ожидает меня. Еще не хватало свалиться вместе. «А как вас зовут?» «Савелий». «Пойдемте, Савелий. Сеанс через час. Успеем доехать». Мужчину я торопила, потому что лично у меня каждая минута была на счету. Каток – это прекрасно, но был еще один коварный пункт в блокноте про то, что необходимо гулять каждый день, дышать свежим воздухом и неизменно в хорошей компании. Да, у меня никогда такой компании не было. Откуда я такие фразы вообще взяла? Что за депрессия меня в тот момент преследовала? Так что гулять пойду с Савелием. Другого варианта у меня все равно нет. А вас как? Пришлось тормозить и вспоминать, что я теперь не одна. Полина. Вот так и познакомились. Однако зря я переживала, что придется идти по скользким дорожкам в сторону остановки. С утра снег немного припорошил лед. Коммунальные службы сработали оперативно, так что уже в обед, а может и с самого утра, почти все было посыпано песком, да и местами лед был сколот даже полностью. Но плюс в том, что Савелий имел свой автомобиль, довольно большой и габаритный. На нем мы и отправились в большущий торговый центр, где имелся на последнем этаже целый каток. Мужчина всю дорогу молчал и больше никак о себе не напоминал. Эдакий водитель по найму, который не донимает вопросами и не достает рассказами. Савелий, кстати, также совершенно тихо и невозмутимо нашел место на подземной парковке у торгового центра и первым вышел из машины. Я поспешила за ним и столкнулась с мужчиной нос к носу, когда он открывал мне дверь. «Хотел помочь», – признался он. «Спасибо. Ну не говорите же человеку, что подобное для меня немного дико. За мной, может быть, так никто и никогда не ухаживал». Поднявшись на лифте на нужный этаж, я оценила очередь, которая была на мой сеанс, и уверенно пошла в сторону проката. «Ты кататься умеешь?» – уточнил мужчина, когда встал рядом со мной. Впервые пришла на каток. Честно созналась и попросила свой размер. «Так, может, и не нужно?» Я повернулась к нему, когда взяла выданные мне коньки. «Нужно. Не просто нужно, а жизненно необходимо». Коньки мне подошли сразу же, и по резиновому полу я блестяще в них прошлась туда и обратно. А вот когда вышла на лед, то уверенно встала у борта и поняла, что ни вправо, ни влево я сдвинуться просто не могу. Савелий поднялся с лавки и подошел ко мне, явно призывать к здравому смыслу и уговаривать. «Только нет-нет, и еще раз нет. Я сюда зачем пришла? Чтобы заполнить блокнот. А это значит что? Все планы так или иначе я осуществлю. Ладно, не все. Почти все. Большую часть. Ладно, хотя бы половину. Но сделаю». Упорно потея и пыхтя, как паровоз, я сделала круг, превозмогая саму себя. И ведь понравилось. Пусть я комично смотрелась, но не хуже того самого Савелия, который везде следовал за мной, но с другой стороны катка. Я уже даже слышала, как кто-то восхищался его заботливостью и внимательностью по отношению ко мне. Знали бы правду, вдвойне бы завидовать стали. Только через полчаса я сдалась и выползла в зал. Савелий к тому моменту успел снять с себя дубленку, которая нелепо валялась на лавке. «Ну как?» – уточнил он с сомнением, смотря на меня. «Знаешь, задумалась совершенно ненамного. Оно того стоило. С чувством выполненного долга достала из рюкзачка, который висел на спине, блокнот и ручку. Нашла злосчастный пункт и быстро зачеркнула. Вот и все. Мужчина заглянул из-за моего плеча в список и комично приподнял брови. «И все мучения только ради этого?» «Но-но!» – погрозила пальцем. «Я, может быть, только благодаря этим мучениям в себя стала приходить». Захлопнув блокнот, убрала его обратно в рюкзак и быстро переобулась. И пусть ноги предательски тряслись от усталости, в душе я ликовала. А потом вдвойне радовалась, потому что Савелий пригласил меня в ресторанчик отметить такую маленькую, но значимую для меня победу. Неплохо я его вчера сбила с ног, да? Вон как мужика приложила головой, что он со мной терпеливо на каток сходил, да не убежал, а позвал дальше гулять.